Глава 51. Положенную неделю Калабриан и его спутники провели тихо. Ежедневные прогулки, ванны и спокойный сон преобразили суровых парней. Ивен целыми днями бродил за воротами, обследуя окрестный лесок, а Мирил ходил за ним с графитовой палочкой и блокнотом. Амиран вынужденно приглядывал за мальцами, и случалось, прихватив утром корзинку с едой, они возвращались в гостиницу только к вечеру. Вампиры относились к таким прогулкам равнодушно, и Калабриан старался не волноваться тоже. Тирос по полдня проводил за письменным столом, разрабатывая новое заклинание защиты от непогоды, попутно обмениваясь нежными письмами с леди Солнце. Питание в гостинице было на редкость разнообразным и индивидуальным. Наслаждаясь любимыми слоеными пирогами и жареной в золотистом кляре рыбой, принц только на второй день обратил внимание на то, что в меню оруженосца входит почти чистое мясо без приправ и сладкие травяные чаи. В удивлении он подошел к управляющему. «Простите, сударь, за беспокойство. Нам очень нравится, как готовят в вашей гостинице. Но вам не кажется, что подростку кроме мяса нужны еще и овощи?» «Ваше высочество», — вампир поднял на принца изумленные глаза. «Мы всегда подбираем рацион так, чтобы здоровье наших гостей улучшалось. Но если вы хотите продолжать задерживать трансформацию вашего подданного, мы постараемся ее задержать. Хотя, боюсь, уже поздно. Еще день-два, и оборот не удержать». «Оборот?» В голове принца защелкали, складываясь костяшки любимой детской забавы — кубика, собираемого из отдельных кусочков. Слова богини о пользе мяса для роста, воспоминания Ивена о родных северных краях и его волчий аппетит к чуть прожаренному мясу. «Нет, спасибо, сударь, задерживать не надо. Просто добавьте к мясу немного зелени и сладостей. Боюсь, мальчик в детстве не доедал». Управляющий почтительно раскланялся, уважая такую заботу принца о подчиненном, и тут же поспешил на кухню. Принц, выйдя на улицу, высвистал герцога из номера традиционным сигналом гвардейцев. Тирос выглянул и, поняв, что особой спешки нет, кивнул. Он не стал прыгать в окно. Накинув плащ, вышел через двери и присоединился к другу в его неспешной прогулке. «Тир, у нас назревает новая проблема». Принц приостановился на окраине широкого луга и проводил взглядом парочку вспугнутых птиц. «Слушаю. Ты знал, что Ивен оборотень?» «Подозревал. Что-то очень уж точно он про Навь все знал, а просто так этого не узнаешь». И управляющий говорит, что через день-два у него начнется оборот. Первый оборот. «Погоди, но первый оборот происходит лет в 13. Возможно, отправляя в столицу, его чем-то напоили. Оборот удержался. А потом...» Тут принц покраснел от гнева. «А потом он слишком мало ел. Для оборота нужны силы». «Я ничего не знаю об оборотнях. Только общие сведения из учебника», — растерялся герцог. «Я, пожалуй, и того не знаю», — хмыкнул принц. «Но первый раз — это всегда первый раз. Что будем делать?» «Раз у нас есть еще день, а начаться все может в любой момент, надо сделать амулет переноса». «Зачем?» «Думаю, вампирам не понравится необученный оборотень в гостинице. А вот в лесу он сможет быстрее прийти в себя. А вообще, хорошо бы с парнем просто поговорить. Не зря ведь он в лесу пропадает». «Ты прав. Просто поговорить мне и в голову не пришло». Взъерошив отросшие волосы, принц развернул друга обратно к широко распахнутым воротам пограничного поста. К приходу мальчишек и наставника принц и герцог мирно попивали вино, сидя в уютных креслах неподалеку от входа. Мирил, зябко хлюпая носом, тотчас принялся показывать свои записи, рассказывая, какую замечательную возвышенность они отыскали, какой оттуда был отличный обзор и сколько миль удалось нанести на карту. «А уж какой там был ветер!» — пробормотал Амиран, довольным кряхтением приветствуя служанку с чайником горячего чая и чашками бульона. Перед Ивеном снова поставили блюдо с мясом. И едва картограф и наставник насытились, принц будто случайно проговорил. «Амиран, Мирил засыпает. Отведи его, пожалуйста, в постель». Старый гвардеец дисциплинированно подхватил парнишку под руку и повел к комнатам, а Ивена принц задержал. «Постой, Иван, не торопись. Возьми еще мясо». и едва парень вгрызся в особенно сочный кусок, спросил. «Ты чувствуешь, когда у тебя начнется оборот?» Подавившегося паренька спас герцог, ловко стукнул по спине. «Не пугайся, мы не против твоих способностей, просто хотим помочь», — как можно более убедительно сказал он. Парень оскалился, а потом, разогнав желтизну во взгляде, с трудом проговорил. «Я не знаю, но чувствую, что скоро. Старая Альма напоила меня зимней травой, сказала, что на год оборот задержится, потом надо будет вернуться, но меня не отпустили. Я боялся, ждал, но ничего не было». Принц скрипнул зубами и протянул парню небольшой камушек в оплетке из кожи. «Вот, держи. Когда начнется, сожми и представь ближайший лес. Камень слабый, далеко не унесет. Потом попробуем тебя найти и помочь. Но здесь оборачиваться первый раз нежелательно». «Я понял, спасибо». Ивен надел шнурок на шею. «Еще что-то для оборота нужно?» «Я не знаю. Меня увезли из дома в 10 лет. А те, кого я видел, уходили в лес, иногда на год-два. У нас в роду оборачивались рано. Вот Альма и дала мне траву. Чуяла, что мой волк близко». «Понятно. Ну ты не стесняйся, ешь». Кирас придвинул парню тарелку. «Наверное, твой род был сильным в магии, раз вы такие ранние». «Не знаю». Парень опустил голову. «Мор пришел с реки, а я гостил у тетки отца». Герцог подлил в чашку чаю и добавил большую ложку меда. «Пей чай. Тебе силы будут нужны. Главное, ничего не бойся и ищи нас». Парень кивал уже как-то заторможенно и вскоре, извинившись, пошел в комнату. Но не дошел. Прямо у двери схватился за амулет и исчез с громким звоном колокольчиков. Принц и герцог вскочили и по инерции подбежали к тому месту, где только что стоял сонный оруженосец. «Что это было?» — спросил принц. — «Не знаю. Он использовал телепорт». — «Но они ведь беззвучные». В воздухе снова дзинькнуло, и принц вынул из кошеля амулет с мигнувшей зеленой звездочкой. — «Богиня помогла. Поедем искать?» — «Думаю, что бесполезно». Герцог выразительно глянул в ближайшее окно, уже затянутое ночной тенью. «Ему все равно лучше быть в лесу, а утром он может и сам вернуться». Принц согласился. Очень уж не хотелось идти в темноту, бродить среди незнакомых троп. Да и как, волка искать в лесу? Как говорится, если человек хочет, он ищет возможности. Если не хочет, ищет оправдания. И оправдания были найдены. Амирану сказали, что подопечного не будет всю ночь, а утром его стоит поискать в ближайшем лесу, и отправились спать. Совесть немного грызла и принца, и герцога. Но первый привычно отложил все на завтра и быстро уснул, стараясь увидеть во сне дворцовый парк. А второй утешил себя мыслью, что с утра перероет все овраги. Да и что может случиться с волком в лесу?